Содержание. Хронология. Пролог. Наши дети порой бедокурят. Часть первая. Глава первая. Равнины в огне. Глава вторая. Война Красного Облака. Глава третья. Воины и солдаты. Глава четвертая. Война Хэнкока. Глава пятая. Последний мирный договор. Глава шестая. Во славу Гарри Оуэна. Глава седьмая. Кровавая мирная политика. Часть вторая. Глава восьмая. Трагедия в Лава Бетс. Глава девятая. Бизонья война. Глава десятая. Ни мира, ни покоя. Глава одиннадцатая. Сидящий бык и бешеный конь. Глава двенадцатая. Дорога воров. Глава тринадцатая. Убереги нас от бед и напастей. Глава четырнадцатая. Последний бой. Глава пятнадцатая. Гнев великого отца. Глава шестнадцатая. Каким воином я был. Часть третья. Глава семнадцатая. Я больше никогда не буду сражаться. Глава 18. Юты должны уйти. Глава 19. Назад в апочерию. Глава 20. Стая стервятников, жаждущих крови. Глава 21. Когда-то я летал словно ветер. Часть 4. Глава 22. Столкновение взглядов. Глава 23. Место большого побоища. Благодарности. Конец содержания.